16 сентября 1907 года, вечер. Австро-Венгерская империя, Вена, германское посольство, королевские апартаменты, кайзер Вильгельм и другие. В Вену кайзер Вильгельм отправился в сопровождении своего министра иностранных дел Генриха фон Чиршки и личного друга статс-секретаря по морским делам адмирала Альфреда фон Тирпица. При этом рейхсканцлер Бернгард фон Бюлов и начальник германского генштаба Хельмут фон Мольтке, младший, остались в Берлине стеречь порядок и безопасность Германской империи. Правильно, армия — это настоящая Германская империя, а вот флот в свете большой колониальной программы — ее будущее. И вот после тяжелого разговора в узком кругу о предстоящем падении кометы кайзер решил посоветоваться со своими приближенными. «Итак, господа», — сказал он, — «первая часть нашей программы, вступление в Брестский альянс, складывается просто замечательно. Конечно, хочется надеяться, что французы воспротивятся совместному решению русской императрицы и британского короля, и тогда нам позволят разобрать их на части. Но думаю, что ничего подобного не случится. Этим мусью уже не раз приходилось принимать позу, чего изволите, и вылизывать штиблеты победителя. И в этот раз будет то же самое. Из рук госпожи Хельги и ее рейхсканцлера еще не такие обормоты ведрами жрали горчицу». Примечание автора. Рейхсканцлер — дословный перевод названия должности Одинцова — канцлер империи. После того, как главарей лягушатников поймали за руку в попытке убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, у них творится самая натуральная паника, сказал Генрих фон Чиршке. Моментально нашлись газеты, которые стали перепечатывать у себя материалы сербской, австрийской, германской и русской прессы, что в кратчайшие сроки довело кастрюльку с французскими помоями до бурного кипения. Господин Клемансо висит на волоске. Его не отставили от премьерства только потому, что в такой вонючей ситуации больше никто из парижских политических деятелей не желает браться за государственный штурвал. Зато, когда все кончится, охотники взять власть сразу набегут толпой. Кайзер сказал: «Фактически уже завтра-послезавтра русские и британцы выкатят пожирателям лягушек и улиток сразу два требования. Выдача господина Клемансо в руки международного правосудия и одобрение присоединения к Брестским соглашениям Германской и Австро-Венгерской империй. В случае отказа последуют жесткие репрессии со стороны старших партнеров, но я в отказ не верю. Так что этот вопрос можно считать решенным. Политическая рептильность перед превосходящей силой у французов в крови». «Скорее всего, вы правы», — после некоторых раздумий сказал Генрих фон Чиршке. «Но я не понимаю, с чего это вдруг русские и британцы проявили такой бурный энтузиазм по поводу нашего присоединения к Брестским соглашениям?» «Понимаете, Генрих», — хмыкнул адмирал Тирпиц, «как мне кажется, главную роль во всей этой истории играют два фактора. Во-первых, русские и отчасти британцы действительно хотят установления в Европе вечного мира. Россия сейчас осваивает свои немеренные просторы гор, лесов и полей и не хочет, чтобы ей в этом интересном занятии кто-то мешал. Как сказал один из тамошних деятелей, приходите к нам через 30 лет, и вы не узнаете Россию. Второй фактор — это необходимость объединить Европу в противостоянии Янки и выдвинуть на передовой рубеж этого противостояния Германскую империю. И у России, и у Британии нет никаких планов колониальной экспансии в новом свете. Англичане и так уже переобременены колониями, и последние их приобретения в Месопотамии уже готовы вызвать на берегах Туманного Альбиона приступ жестокой изжоги, а русские в принципе расширяются только в непосредственных окрестностях своих границ. Цусимское Великое Княжество при этом не в счет. Оно необходимо только для того, чтобы брак господина Новикова с императрицей Ольгой не сочли марганатическим. А еще, чтобы пришельцы из будущего имели клочок земли, где они с полным правом могли бы устроить жизнь в соответствии со своими вкусами. Это такая яркая витрина прекрасной России будущего, которую строят императрица Ольга и ее личные друзья, пришельцы из будущего». «Да, мой добрый Альфред, именно так», — воскликнул кайзер, дослушав своего статс-секретаря по морским делам. — «Русским и британцам новые колонии не нужны. Зато Германия нуждается в возможности для приобретения новых заморских владений, без которых нас просто разорвет на части. Но при этом мы с Янки не будем один на один. Соглашение об обеспечении безопасности колоний гарантирует нам в случае необходимости помощь британского флота, а Российская империя станет надежным поставщиком сырья и продовольствия, без которых не сможет существовать германская промышленность. Но самое главное... Кайзер поднял вверх указывающий перст. «После присоединения к Брестским соглашениям мы сможем получать из России технические сведения, необходимые для того, чтобы Германия стала первой промышленной державой в мире. Ну, вы понимаете, о чем я. Крупп, Тиссен и Фарбен Индустри уже в нетерпении бьют ножкой, несмотря на то, что за эти сведения им придется уплатить немаленькую цену. Не только полновесными германскими марками, но и поставками промышленного оборудования, которые раньше русским приходилось приобретать втридорога через третьи руки. Но приобретаемые сведения того стоят». «Ну да», — сказал адмирал Тирпиц. «Сверхброненосцы типа «Гангут» премного удивили наших флотских, когда те не смогли поймать движущуюся экономическим ходом русскую императорскую эскадру, даже разогнав пары до предельных показателей. Более того, по данным нашей военно-морской разведки, боевыми характеристиками новых русских кораблей смущен и озадачен был даже британский адмирал Фишер. Его дредноут рядом с детищами творчески переработанного опыта будущих времен выглядит как гадкий ощипанный цыпленок рядом с гордым орлом. Как мне кажется, именно поэтому британцы на переговорах были такими тихими и покладистыми. «О, мой добрый Альфред!» — вздохнул Кайзер. «Что-то мне подсказывает, что если бы мы сами были бы чуть менее заносчивыми и чуть более расторопными, то сейчас речь бы шла о присоединении Британии к русско-германскому альянсу. А Францию договаривающиеся стороны рассматривали только как жирного каплуна, предназначенного для запекания в духовке. Ну да ладно, господа, не будем о грустном. Ваш кайзер в этом смысле оказался полным идиотом, и нам еще повезло, что Германии в последний момент удалось вывернуться из той ловчей ямы с кольями, которую ей приготовила госпожа История. Сейчас нам надо думать о будущем». «Но наше будущее — это флот», — отрапортовал адмирал Тирпиц. «На европейском континенте нам расширяться некуда. А потому следует понимать, что недостаточно, использовав могущество нашей индустрии, просто настроить большое количество новых кораблей. Эти корабли должны быть лучше, чем у англичан и американцев, и ничуть не хуже, чем у русских. Просто русским их внутренних территорий хватит еще лет на 100 или на 200. А нам срочно нужно искать свободное жизненное пространство за пределами европейского континента. Думаю, мой добрый Альфред, что лет 10 у нас еще есть», — сказал Кайзер. «Времени достаточно, чтобы построить новый флот и обучить десантный корпус по лучшим русским образцам». Примечание. В нашей истории планы перевооружения германской армии и флота были рассчитаны до 1918 года. Очевидно, тогда, по замыслу кайзера Вильгельма, и должна была начаться Первая мировая война. Сараевский инцидент смешал карты всем игрокам, за исключением французов, которые за год до того почти вдвое, с 480 до 750 тысяч, подняли численность армии мирного времени. Помимо увеличения срока службы с 2 до 3 лет, что позволило на год задержать увольнение в запас солдат, призванных в 1911 году, с 21 года до 20 лет был снижен призывной возраст, что позволило призвать в осеннюю кампанию 1913 года сразу 2 призывных контингента. «Но я сейчас хотел бы поговорить о более важных вещах. Мой добрый Генрих, скажите мне на милость, кто это в вашем ведомстве активно работает на французское второе бюро? Как я погляжу, нам есть чему поучиться не только у князя-консорта Новикова и рейхсканцлера Одинцова, но и у господина Мартынова, главного торквемады русской императрицы». «Ваше королевское величество», — вспыхнул Генрих фон Чиршке, — «я не понимаю, о чем вы говорите». «Дело в том», — вкрадчиво начал кайзер, — «что в Париже каким-то образом стали известны результаты моих переговоров с русской императрицей по поводу присоединения Германии к Брестским соглашениям. И именно это поставило под угрозу жизнь моего друга Франца Фердинанда. Именно получив сведения о запланированной нами политической комбинации, кровавый маньяк Клемансо задумал белградское убийство с целью срочно перессорить с собой все народы Европы. При этом комбинации, которые русские обсуждают в своем узком кругу, не становятся известными посторонним. И мир узнает о них только тогда, когда начинают греметь пушки, или русский МИД делает официальное заявление. И даже предварительные переговоры с британским королем не стали предметом международного обсуждения до тех самых пор, пока собравшиеся в Бресте политики не провозгласили подписание судьбоносных соглашений. Я тоже обсуждал вопрос новой германской политики только с вами и вашими сотрудниками. Кузина Хельга так прямо и заявила мне, что в вашем ведомстве, герр Чишки, ценнейшая информация утекает, как из дырявого ведра. Ну, отвечайте мне, кто у вас там так любит французов, что передает им даже самые секретные политические сведения? Кайзер постепенно переходит на крик. «Молчите!» «Ну, молчите дальше! В вашем присутствии я больше не скажу ни одного критически важного слова!» «Впрочем, это только полумеры. Я намерен отправить на стажировку в Петербург несколько десятков самых способных офицеров сыскной полиции, чтобы они потом, набравшись ума разума, построили нам в Германии такую же секретную службу, как у русских. И вот тогда вы у меня попляшете!» «Всех выведу на чистую воду и разузнаю, кто чем дышит. А сейчас идите. Мне надо обсудить с моим другом Альфредом один важный вопрос». После этой выволочки несчастный Генрих фон Чиршке выглядел так, что краши в гроб кладут. Криво нахлобучив дрожащими руками шляпу, он взял свой портфель и вышел. «А теперь, мой добрый Альфред, давайте поговорим серьезно», сказал кайзер, когда за министром иностранных дел закрылась дверь. «Сегодня я получил сведения о событиях, к которым надо готовиться, но так, чтобы конечная цель этой подготовки не стала достоянием широкой публики». «Нас ждет еще одна война?» — с интересом спросил Тирпиц. «Интересно, с кем?» «Нет, не война», — мрачно ответил кайзер. «Гораздо хуже, чем просто война. Примерно через 9 месяцев на Землю должна упасть крупная комета. Сила ожидаемого взрыва, который случится на высоте 10 километров, составит примерно 50 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Но наибольшая неприятность заключается в том, что место падения этой кометы определится не ранее, чем за 3 дня до катастрофы, когда космическое тело первый раз чиркнет по краю земной атмосферы. Я понимаю, что звучит это невероятно, но всему миру известно, что моя кузина Хельга, а также ее муж и канцлер, никогда не лгут. Первоначально они думали, что все произойдет точно так же, как в том, другом мире, где эта проклятая комета взорвалась над такой глухой сибирской тайгой, что это было интересно только полярным медведям. Но потом опытные специалисты, которых в Российской империи еще достаточно, объяснили Хельге и ее самонадеянным клевретам, что им не удастся отделаться таким простым способом. И вот теперь мы с нетерпением ждем 27 июня будущего года, когда станет понятно, на кого на этот раз Бог пошлет полную чашу своего гнева. Как мне объяснили, не в человеческих силах рассчитать траекторию пролета в атмосфере беспорядочно вращающегося тела неправильной формы. «Да», — согласился адмирал Тирпиц, — «это и в самом деле так. Но что-то же, наверное, известно заранее». «Заранее, мой добрый Альфред, известно, что падение состоится между 40 и 60 градусами северной широты, около 8 часов утра по местному времени, и все. В случае самого неблагоприятного развития событий нам придется эвакуировать народ из угрожаемого района на 100 километров в ту или другую сторону. А если дела пойдут наилучшим образом, то нам выпадет роль благодарных зрителей, наблюдающих, как суетятся их соседи, спасающиеся от ярости Господнего гнева». «Хм, будем надеяться, что никому не придется суетиться, пытаясь спастись от смерти», — хмыкнул адмирал Тирпиц. «Ибо 7/8 указанной территории занимают пространство по плотности населения, мало отличающееся от сибирской тайги. Даже лягушатники не нагрешили настолько, чтобы обрушивать на них такую катастрофу, который сможет войти в аналы мировой истории, как новые Содом и Гоморра. «Возможно, ты и прав, мой добрый Альфред, а возможно и нет», — уклончиво сказал кайзер. «Эти лягушатники совершили смертный грех, когда отрубили голову своему королю, и усугубили его, когда впали в ересь республиканства. Из Парижа по всей Европе идет мерзкое развращающее влияние, поэтому мне очень хочется надеяться, что это именно для побиения распутной Марианны Господь припас такой великолепный булыжник».